Генрих Тюдор не участвовал в схватке. Он стоял позади под своим штандартом. Этот лукавый пройдоха лорд Стэнли выжидал со своим войском, на чью сторону склонится победа. Покойный король Ричард сражался яростно, но ни Стэнли, ни Нортумберленд не пришли к нему на помощь, а вот Норфолк сражался за него и был убит. Под конец Ричард из последних сил предпринял отчаянную атаку, намереваясь пробиться к Генриху Тюдору, и ему это почти удалось, но тут его атаковал Стэнли со своими людьми. «Уильям сказал, что твой отец сражался, как подобает настоящему мужчине, и, упав с криком „Измена!“, мужественно погиб под натиском врагов». Графиня перекрестилась, и Кейт последовала ее примеру. Значит, отец погиб доблестной смертью, сражаясь до последнего. Но какая это, вероятно, была страшная смерть, когда на него набросились вражеские солдаты. Девушка усилием воли запретила себе думать об этом. А что случилось с ним потом? Запинаясь, проговорила она. Когда Уильям добрался до Босворта, тело твоего отца уже увезли в Лестер. Говорят, что оно в течение 3 дней будет выставлено на обозрение во францисканской церкви. А потом братья, конечно, похоронят Ричарда с подобающими ему почестями. Анна выбирала слова с явной осторожностью, и Кейт подозревала, что свекровь многое не договаривает. Кто будет выказывать уважение к телу побежденного короля, объявленного узурпатором и тираном? Она больше ничего не хотела знать. Боялась, что знание это окажется ей не по силам. Кейт трудно было смириться и с тем, что ее отец, последний король из рода Плантагенетов, на ком заканчивается славный род блестящих монархов, правивших страной на протяжении 3 с лишним столетий, не будет лежать в королевской усыпальнице, не удостоится полагающихся ему похорон. «Когда-нибудь я обязательно посещу место, где он упокоится», — сказала она, — «а пока я буду молиться о его душе. Он был моим отцом, и я любила его». Кейт прикусила губу. «Миледи, я должна спросить вас, вы верите, что он был тираном, как об этом говорят люди, и что он приказал убить племянников?» Графиня задумалась. Казалось, этот вопрос застал ее врасплох. И у Кейт снова возникло впечатление, что Анна подыскивает правильные слова. Тиран — это тот, кто правит, не считаясь с законом, — начала она. Я слышала, что Ричард в бытность свою регентом совершил несколько сомнительных поступков. Повсюду болтают, будто бы он приказал убить принцев, и теперь, конечно, трудно будет найти кого-нибудь, кто утверждал бы обратное. Историю всегда пишут победители. Если откровенно, дочь моя, я не знаю всей правды, но надеюсь, что я достаточно справедлива и умна, чтобы не принимать на веру то, что я слышу. Пожалуй, это все, что я могу сказать, но я не претендую ни на какую определенность. Кейт поняла. Сказанное графиней близко к тому, что думает и она сама, хотя она надеялась и молилась о том, чтобы ее отец оказался невиновным и обязательно нашла бы доказательства этому. Но искать их теперь было негде. Кейт не могла вечно оставаться в своей комнате. Когда слезы высохли, она чувствовала только гнев, а за ним пришло негодование. Почему она должна прятаться, если не сделала ничего дурного? Ей нечего стыдиться. Поэтому она надела то же черное платье, которое носила в память о королеве Анне, вымыла лицо, причесалась, надела черную вуаль и, собрав всю свою смелость, вышла к ужину в галерею, ведущую в гостиную. В помещении было множество людей, в сапогах со шпорами и плащах. Все они, прежде верные сторонники короля Ричарда, пришли, как узнала Кейт впоследствии, чтобы продемонстрировать свое единство в преданности Тюдору. Она никак не могла себя заставить думать о нем, как о короле Генрихе. Уильям приказал пажу принести всем выпивку. Когда он увидел Кейт, его лицо буквально перекосилось от ярости. «Это еще что за новости? С какой стати ты так вырядилась?» — со злостью проговорил он. Гнев вспыхнул в ней. Скорбь ее была слишком сильна, чтобы выбирать слова. «Я надела траур по своему отцу, покойному королю», — отважно заявила Кейт. Мужчины смущенно смотрели на нее, и в глазах их она видела страх. Они бы явно предпочли держаться от дочери короля Ричарда подальше. «Не хватало еще носить траур по тирану!» — бушевал Уильям. «Иди в свою комнату, женщина! Надень что-нибудь нарядное и возвращайся, чтобы выпить со мной и этими джентльменами за здоровье нового короля!» «Мой отец не был тираном!» — парировала она. «А если даже и был, то вы не отказывались служить этому тирану и принимать от него щедрые дары!» В два прыжка Уильям пересек комнату, и прежде чем она успела поднять руку, чтобы защититься, отвесил жене пощечину. — Ты как с ума сошла! — прорычал он. — Ты что, хочешь меня погубить? — Ваш муж верно говорит, — вставил пожилой джентльмен, стоявший у камина. — Король Генрих числит свое правление, начиная со дня перед Босвортом. А потому все, кто сражался на стороне Ричарда, считаются изменниками. Некоторых уже наказали, другие бежали. А кто кинет в них камень? Я слышал, что когда милорда Линкольна поймают, его тоже призовут к ответу. При этих словах сердце Кейт упало. Значит, Джон сражался за ее отца. Он был предан ему до конца, в отличие от этого трусливого олуха, ее мужа. Но где Джон теперь? Если его ищут, значит, он где-то скрывается. Помогают ли ему прятаться какие-нибудь добрые люди, или он уже убежал во Францию? Она вознесла Господу безмолвную молитву, чтобы ее возлюбленный остался жив и здоров. Даст Бог, скоро о нем поступят хорошие новости. —